Вы призвали не того, книга 6, том 2, глава 221, три дороги на моем пути, Мия, жалобно простонала это розовое недоразумение, уткнувшись мордой в землю и держась лапками за задницу, я буду жаловаться, Мия, уверен, прошипел я, хватая эту ересь за хвост, нет, стой, я все сделаю, Мия, то-то, не удержавшись, отвесил Котофею пинка, после чего присел рядом на корты, невольно вспоминая не самый благовидный период моей буйной молодости. А теперь, Петя Петушок, колись, пока не произвел тебе кастрацию твоими же клыками, для чего укур меня сюда выдернул. И, испытание, всхлипнув, ответил не меняющий позы котейка, ты должен добраться до острова Надежды и взять камень Лу. Что за камень? Нахмурился я, мысленно костеря богов с их играми. Не знаю, проныл Котофей. Где и как найти остров Надежды? Я ухватил кота за хвост и угрожающе приподнял палку. Стой, знаю, карта там. Котейка дрожащей лапкой ткнул в сторону лежащего рядом колпака, который слетел в процессе экзекуции. ТЦ, бесполезное животное, отпустив несчастного, встал на ноги и подобрал указанный предмет одежды. Внутри действительно обнаружился сложенный в четверо лист желтоватой бумаги. Развернув, я обнаружил схематическую карту островов, движущуюся, и на одном из них стоял крестик с подписью «Буревестник». От этого крестика шел пунктир, пересекающий различные острова и теряющийся где-то за пределами карты. «Она неполная», — нахмурился я. «Через пару часов прибудут остальные», — отползая в сторону, — ответил Котейка. «У них еще два фрагмента пути. Можешь пока пройтись по округе. Их телепортируют прямо к тебе, а я ухожу». И, прежде чем я успел что-то предпринять, этот розовый мухокот с негромким хлопком испарился, оставив после себя облачко желтоватого дыма. Вздохнув, я опять сел на задницу. «Как-то не нахожу я способа перебраться даже на ближайший остров». Не то что побродить по округе. Что будем делать, дорогая моя шизофрения? Сам такой, прилетела мне затрещина. Можем подождать этих остальных и поупражняться в плетении. Или поискать обходной путь, зевнул я. Что ни говори, но русские всегда славились своей ленью и изобретательностью, с которой они этой лени потакали. А разучивать все эти плетения было не только сложно и долго, но и мучительно лениво. И сейчас у меня есть пара спокойных часов вне системы, чтобы попробовать найти обходные пути, которые облегчат мое существование хотя бы в данный конкретный момент. Да, потом все же придется все это дело заучивать, но на это можно будет потратить более спокойные годы жизни, когда вся эта чехарда закончится, если она закончится, и если я останусь после этого жив. Ничего, с таким везением ты-то уж из любой ямы судьбы выберешься, успокоила меня чешуйка почему-то слегка грустным тоном. И где же это мне везет? «Милашка», — оскалился я, — «стоит на секунду только булки расслабите все, в них тут же кто-нибудь норовит что-нибудь присунуть, и вообще, не болтай, а давай подключайся, как мы можем обойти всю эту ересь с плетениями, ленивая ты задница бронебрюха», — вздохнула чешуйка, — «ладно, предлагай, а я покритикую, мозговой штурм, да», — усмехнулся я, скрещивая ноги и поправляя мешающий балахон, — «ладно, допустим, когда я был в форме кассии, то спокойно призывал копье, хотя и находился вне системы. В чем тут прикол? Сложный вопрос, вздохнула чешуйка, а я почти наяву увидел, как она потирает переносицу. Тут дело в том, что ты не был целиком превращен в этого монстра. Чем сильнее кассия, тем меньше на тебя влияет система. Но все же влияет. Большая часть способностей на том этапе отрубилась. Но кое-что все же осталось и система помогала тебе как могла, ведь в этом-то и ее предназначение, помощь в развитии разумных. То есть, если я сейчас активирую кассию и попробую призвать копье, скорее всего, ничего не получится, обломала меня дракошка. Хреново, констатировал я и, почесав затылок, ухватил за хвост витающую рядом полубредовую идею. А если сделать свою систему, локальную, вроде бы солнышка нет, а макушку-то напекло, пробормотала чешуйка. «Ладно, перефразирую», усмехнулся я, глядя на проплывающее мимо островка желтоватое облачко, словно бы светящееся изнутри. «Что делает система?» Из всех этих объяснений я понял, что она реагирует на желания и определенные слова или действия пользователя, после чего плетет соответствующее заклинание, напитывает его маной просителя и активирует. Разница системных и истинных магов в том, что первые не умеют, видите, самостоятельно делать эти плетения, а вторые могут, умеют и успешно практикуют. Кажется, я начинаю понимать, к чему ты клонишь, задумчиво пробормотала чешуйка. Еще бы она не понимала, учитывая, что читает мои мысли даже раньше, чем я успеваю их додумать. Сама я не видела, но читала и не раз слышала о подобных экспериментах. Но тут есть пара условий. Куда же без них, усмехнулся я, падая на спину и блаженно вытягивая ноги. Мечи в заплечных ножнах и прочие неровности мне особо не мешали, потому как тело, после стольких проведенных системой модификаций, способно было, наверное, и на знаменитых индийских ковриках с гвоздями спать как на перине. Давай, выкладывай, чего нужно. Самое базовое – это полноценный контроль над телом, а не просто подключение к твоим органам чувств. Начало чешуйка. Именно из этого пункта и вытекают все проблемы и побочные эффекты. Поподробней, подтолкнул я замявшуюся дракошку. Я не смогу сделать это из своего амулета. Мне придется полностью переселиться в твое тело. Без проблем, пожал я плечами. Ребята там закончили потрошить этого как его, Джамила. Тогда пинка ему под зад и занимай освободившееся место. И полностью попасть под твою власть, нервно хихикнула чешуйка. Родная моя, после всего произошедшего, ты мне еще не доверяешь? Зевнув, поинтересовался я. Если бы не доверяла, грязный ты извращенец, то даже не начинала бы этот разговор, вздохнула она. Но на этом проблемы не кончатся. Я уже буду не просто квартиранткой, дающей энергию и жужжащей в ухо. Для получения полноценного субконтроля над телом, придется полностью интегрироваться в твои каналы маны, а также создать связь между оболочками душ, иначе контроль будет нестабильным и может разорваться в любой момент. Объяснить, какими побочными эффектами может грозить такая операция, я примерно уже представляю, но лучше перечисли, перспективы уже не казались мне такими радужными, учитывая, что оболочка души по сути является личностью разумного. В правильном направлении думаешь, хмыкнула дракошка. Со временем наши личности могут начать взаимопроникновение и смешение. У такого существа будет два ядра, но вот оболочка станет единой. Однако, вероятность такого развития событий невысока. Гораздо выше шанс того, что начнется отторжение из-за различий в моральных и прочих аспектах сознания. Однако, конкретно для нашего случая, этот шанс должен быть не выше, а даже ниже. Мы уже довольно давно вместе, да еще и тот случай смешения из-за Авалора можно счесть за первичную настройку. Так как мы до сих пор не сошли с ума после подобного, то есть повод для оптимизма. А могли слететь с катушек, нахмурился я. Запросто, хихикнула чешуйка. Твою мать за яйца. Как кончится действие контракта, обязательно найду способ напинать этой гни. Мысль закончить не удалось, так как затылок предупреждающе кольнуло резкой болью. Ладно, понял, давай дальше. Это же не все, я полагаю, не все, вздохнула она. Даже если все пройдет хорошо, без особых побочных эффектов, полностью которые предсказать невозможно, разделить такой симбиоз будет возможно только после смерти физической оболочки. Да и то не факт, скорее всего, придется полностью или же частично уничтожать оболочку, чтобы разъединить ядра, а это уже смерть личности. Чешуйка на несколько секунд замолчала, обдумывая еще что-то. Также я предвижу еще один не самый приятный пункт уже лично для себя. Метки богов, они самые, вздохнула дракошка. Подобные штуки лепятся на ядро души, но определенный отпечаток имеется и на оболочке. А так как наши начнут активно взаимодействовать, то высок риск копирования этой радости и на меня. Особенно пугает метка бездны. Я не обладаю стойкостью буревестников и не уверена, смогу ли выдержать ее влияние. Это проблема, вздохнул я, провожая взглядом проплывающий высоко над нами остров размером, наверное, с Австралию. Хотя, могу и ошибаться, все же тут сложно было оценить размеры и расстояние до объектов, да и желтоватый туман скрывал добрую половину этой махины, давая только смутный силуэт. Но тут постараюсь помочь. Опыт общения со старушенцей у меня хоть жопой жуй. Буквально с самых первых дней попадания в тот веселый мир, скорее всего, даже раньше, нервно хихикнула дракошка. Не верю я, что душа с даром буревестника не находилась у нее на особом контроле. Думаешь, уверена, возможно, в этом-то и причина всех твоих злоключений, включая сестру, ТЦ. Прости, прощаю. Ну так что, чешуйчатая, согласна стать моей спутницей жизни, пока смерть не разлучит нас? На мой шутливый вопрос в голове воцарилось полное молчание. Эй, Чешуйка, ты там жива? Забеспокоился я. Прием, родная, я ей тут практически предложение делаю, а она в ступор впадает. Мне нужно все еще раз обдумать, раздался немного севший голос дракошки, после чего я ощутил то самое странное чувство пустоты, которое бывает, когда эта дамочка целиком сваливает к себе в кулон. Это что получается? До этого она рассуждала чисто гипотетически, не рассчитывая на осуществление этой идеи, а как я дал согласие и сделал предложение, сразу заволновалась и в кустике. Или я чего-то не понимаю, ладно, пофиг, пусть посидит, подумает. В конце концов, это похоже действительно навсегда и развод в подобных отношениях не предусмотрен. А что я, тело и так практически делю с ней, физически это меня тоже вряд ли изменит. По крайней мере, сиськи не отрастут точно, наверное, надеюсь, возможно, даже приобрету форму дракона. А что, должен же и на моей улице быть праздник, а то все шишки да шишки. Ну а перспектива давать ей периодически порулить особо тоже не пугала. После всех тех приступов безумия и полугода в теле маленькой толстой принцессы меня уже ничем не напуга. Вииии, звук огромного падающего объекта. Бум. Звук огромного упавшего объекта. Мать вашу за яйца. Звук едва не обделавшегося буревестника. Я судорожно вцепился в землю, стараясь не свалиться с накренившегося островка, на одну из сторон которого приземлилась. Это, впрочем, летающий кусок камня с натужным треском почти сразу выправил свое положение. Чего нельзя сказать обо мне, расшатанные нервы некоего Андрея Веселухина были явно не рассчитаны на подобное издевательство. Я даже не знал, что мне делать и за что хвататься. За гладиусы, ха, да что ими можно было сделать этой дуре. За лук, еще раз ха, пока я напитаю его силой, пока натяну тетиву, пока прицелюсь, меня уже 10 раз успеют прикончить. Оставался только Кассия. Но успею ли, и сможет ли этот монстр в моем ущербном исполнении хоть что-то сделать со свалившимся на меня счастьем? КХМ. Раз-раз. Меня слышно, человек, прервал мои панические размышления звонкий девичий голосок, разнесшийся над пустынным островком. Ты не мой, тогда просто кивни. Понимать-то ты меня должен по-любому. Во время заброски я зафиксировала инсталляцию базы данных с новым языком. Сволочи, однако, эти бессмертные, даже не спросили ничего. Просто пихнули новую прогу, а замечу или нет, мои проблемы. Что молчишь и замер, или все-таки дурачок, тогда это плохо. Для тебя, дурачки в команде не нужны, так что мы сейчас обыщем тебя на предмет карты, а потом распылим на субатомы. Я нормальный, взяв яйца в кулак, сумел выдавить из горла первые слова. Ты пушку-то опусти, дурная. Пушку? Каку? А, блин, мозг, хватит тыкать в людей оружием. Какой подозрительный союзник это. Пришибишь ненароком, что делать будем? А ну, отвел оружие и деактивировал. Я тебе дам не хочу. Все, молодец. Я облегченно выдохнул, когда дуло здоровенной пушки сменило направление с моей головы на нейтральное вверх. Сев в позу лотоса, потому как коленки все еще подрагивали, осмотрел своего напарника. Хотя, судя по всему, их там внутри сразу двое. Робот. Гигантский, мать его, шагающий робот. Размером с 3-4-этажный дом. Приплюснутый корпус. 4 массивных ноги опоры. 2 манипулятора с навесным вооружением и нечто вроде головы с мигающими желтоватыми датчиками. Общий вид дурмашины был весьма потрепанным. На черной покраске виднелись многочисленные царапины, вмятины, а кое-где и залатанные пробоины. Вот только вкупе с резкими движениями и огромным количеством явно исправного вооружения, эта потрепанность давала ощущение скорее матерого боевого ветерана, чем издыхающей развалины. А уж размеры механизма и вовсе вводили меня в уныние. Впрочем, большая часть роста приходилась на длинные массивные ноги, которые робот в данный момент подогнул под себя, превратив в подобие танковых гусениц и сразу же став раза в 2 ниже. С 2-этажный домик. Ну что, человек, будем знакомиться. Послышался все тот же жизнерадостный голосок, а сама махина чуть наклонила вперед подобие головы, на которой, как я понял, были установлены основные датчики. Я из Аура, из скин этого убожества, и тут со мной его пилот, мозг в баночке. Но можно просто мозг. Мы ударный механоид. Впрочем, ударять сейчас особо не почему, вот мозг и страдает от нехватки цели в жизни и вектора движения к ней. Ну, очень приятно, почесал я затылок. Андрей или Андре, как вам будет удобней, буревестник. Угу, вполне натурально кивнул механоид. А в боевом плане ты как? Ну, Я покосился на интегрированные в манипуляторы механоиды разнокалиберные пушки и прочее железо, которое, наверное, одним залпом может размазать немаленькую армию любого фэнтезиачьего мирка. Если сравнивать со всем этим, то так себе. Дерусь мечами и, отчасти, магией. Могу божественной маной вдарить. Вот комплексовать не нужно, вполне по-человечески хмыкнула Изаура. Если ты тут, значит чего-то стоишь, потому как миссия будет не из легких. К тому же, мы, военная машина, созданная для сражений, и только для них, и не умеем ничего больше. Человеческое же тело более многозадачное. Угу, кивнул я, окончательно отойдя от первоначального шока. А еще у меня член есть, и я умею им пользоваться. Фу, раздался голос чешуйки. И это первое, что я слышу по возвращении. Ничего не могу поделать, мысленно развел я руками. Это едва ли не единственное, чем я могу гордиться в своей жизни. О, а вот и последний участник похода. Впрочем, даже без подсказки механоида я ощутил рядом короткую вспышку божественного присутствия. Между нами, точно в центре острова, открылся ярко-желтый портал, из которого буквально вывалился молодой паренек, неуклюже ткнувшись носом в землю. Впрочем, на ноги он вскочил сразу, неожиданно плавным и быстрым движением, отряхнулся, покрутил головой, с интересом осмотрел тушу боевого робота, а потом, уже более удивленно-скептически, меня. Я же в свою очередь изучал новоприбывшего и не находил, за что зацепиться глазу. Обычный паренек, лет 18, может быть чуть моложе, средний рост, среднее телосложение, обыкновенное лицо с явными азиатскими чертами, короткие черные волосы и черные глаза, одежда серая рубашка в клеточку, джинсы с коричневым ремнем и кеды. Божественной маны от него не чувствовалось, как и особо сильной маны вообще, так что вряд ли он был магом. Оружия на виду тоже не было. Блин, да он вообще смотрелся как рандомный школьник из любого рандомного города моего родного мира. КХМ, вполне натурально кашлянула Изаура, когда мы все друг друга рассмотрели и оценили. Повторюсь, для новоприбывшего и, я так понимаю, последнего участника задания. Мы, Искин Изаура и мозг пилота мозг, операторы наземного тактического боевого механоида. Андрей, повторил я, или Андре, буревестник, воин, немножко маг. Сауски Сагара, немного замявшись, ответил парнишка. Гардиан Мистгарда в звании Майрады. 2, 3 тревоги, что там впереди? Я расстелил на земле свой фрагмент карты, и мы задумчиво чесали над ней репы. Вернее, чесали мы с Сагарой, а Миха только периодически наклоняла голову из стороны в сторону, чтобы рассмотреть эту штуку с разных углов. Кто-нибудь из вас до этого бывал на изнанке? Поднял на нас глаза паренек. Я покачал головой. Не доводилось, ответила Изаура. Ясно. Сагара скривил задумчивую рожу. Ладно, тогда коротко расскажу, что тут и как. Изнанка – это особое пространство, созданное усилиями одного могучего бога. Угу, проворчала чешуйка. Вернее, усилиями одного укуренного неадеквата. Молчи, самка, тут инфу полезную сливают на халяву. Каждый остров существует обособленно от других, продолжил Сагара. Они разных размеров, на некоторых могут встречаться поселения и целые страны разумных существ, а также для каждого острова существует уникальный набор физических констант. Нет, для большинства они не особо различаются, и заметны лишь при точных измерениях. Например, чуть более высокая сила тяжести, ниже плотность воды или выше температура горения веществ. Но на некоторых островах законы физики начинают уже откровенно сходить с ума. На них без предварительной подготовки и разведки лучше не соваться. На моей памяти был один случай, когда агента, ступившего на незнакомый остров, просто разорвало взбесившимися магнитными полями. И кто же будет проверять такие островки? Нахмурился я, так как только что у нас открылась весьма серьезная вакансия подопытной мышки. У меня есть обширная база данных по внешним проявлениям подобных аномалий, потер нос Сагара. Большинство я смогу опознать издалека, а у нас на борту имеется комплект разведдронов, можно высылать их вперед, предложила Изаура. Были еще и боевые, но их уничтожили в последнем столкновении, а новых мы пока не наклепали. Могу предложить только свою интуицию, развел я руками. Жопа у меня на чутье всякой дряни натренирована изрядно. Хорошо, этот пункт можно закрыть, кивнул Сагара. Теперь по способу передвижения. Эфир между островами не является невесомостью. То есть, если спрыгнуть, то вы будете бесконечно долго падать вниз. Или пока не ударитесь о какой-нибудь попавшийся островок. Ускорение свободного падения в эфире постоянно и равно 6,3 0,3 метра в секунду. Антигравы и большинство подобных им технологий в эфире не работают. Скорее всего, это связано с какой-то аномалией, но до конца вопрос еще не изучен. Так что перемещение между островами можно осуществлять только с помощью реактивных двигателей или банальных прыжков. Это плохо. Миха пошевелила манипуляторами, изображая какой-то странный жест. Я наземный тактический боевой механизм. У меня нет прыжковых или реактивных систем. Передвигаюсь только ногами, траками и маломощной системой силовых антигравов. Прокол. Глобальный такой прокол. Размером с хороший домик и весом в несколько десятков тонн. Я такое не потяну. Покачал головой Сагара, оценивающе посмотрев на тушу Михи. Предел грузоподъемности моей прыжковой системы – 3 тонны. И то если перенаправить всю энергию на движки и выжать максимум из накопителей. Получается, что техника тут бессильна, он нехорошо так посмотрел в мою сторону. Значит, остается магия. Я ощутил, как лицо вытягивается в форму, которую один мой знакомый называл «лошадка в ахуе». Они серьезно? То есть мне предлагают найти способ переправить хрен знает сколько тонную металлическую махину с одного острова на другой над бесконечной бездной желтого тумана, используя только мат, верстак и изоленту. Судя по твоему лицу, задача сложная, ехидно поинтересовалась Изаура. Мне нужно подумать, сразу я все же отказываться не стал, так как где-то на грани сознания интуиция шептала, что решение есть. Нужно просто пару раз присунуть мозгу скипидара, чтобы работал лучше. Идея есть, поинтересовался я у чешуйки. Никаких, призналась она. Ну ты же супермаг, неужели нет никакого плетения, способного приделать этой ехидной железке реактивный пердак? С чего ты взял, что я маг? Возмутилась чешуйчатая. Я знаю не больше, чем положено дракону моего возраста. Конечно, для тебя и это недостижимая высота, но по сути, это лишь кусочек знаний настоящего мастера плетений. Ладно, будем думать, что у меня есть. Кассия, лук теней, пара гладиусов, балахон, костюмчик стражей Висаны, набор метательных игл, и недоступные сейчас копье бездны и Ильсафор, а еще дохрена божественной маны. И интуиция свербит, как засунутая в жопу бармашинка. Вздохнув, я направился на край островка, доставая из-за пояса артефакты, напитывая его силой аутты. Подойдя к самому обрыву, с опаской посмотрел вниз. Как говорится, я боюсь не высоты, а падения, пробормотал, сверяясь с картой. Нужный остров находился в сотне метров по мою левую руку. Довольно большой, насколько можно было судить по тому, что удалось разглядеть через пелену тумана. По крайней мере, его дальняя часть терялась в желтоватой дымке, а на поверхности был, если не ошибаюсь, какой-то лес. И правда, магия, Миха, наклонилась вперед, с интересом рассматривая изменившийся лук. И что, будешь этой штукой мост строить? Что-то не похоже. Или это оружие, гарпун, притянешь наш островок к тому? Честно говоря, не знаю, развел я руками, а мозг тем временем зацепился за одно из ее предложений. Но вот идея с притянуть мне нравится. Нужно только поставить пару экспериментов. Ухватившись пальцами за тетиву, оттянул туманную нить, одновременно вливая в лук еще одну порцию маны. Какая из моих знакомых имеет свойство связывать вещи? Конечно же, одна маленькая девочка с добрыми и грустными глазами. На черном луке появилась белая стрела, испускающая мягкий теплый свет. Треньк, да чтоб тебя, прошипел я, хватаясь за рассеченную хлестнувшей тетивой руку. Хорошо хоть вспомнил, к кому обращался во время выстрела, так что сдержал особо каверзную часть ругательства. Хомячки любили. Стрела, естественно, ушла куда-то далеко в сторону. «Ну-у-у», протянула Миха. «Кажется, это надолго. Я ближник-скоростник, а не гребаный арчер», огрызнулся я, глядя, как неспешно затягивается порез. «Уф, реген работает. Короче, мне нужно потренироваться. И вообще, у кого-нибудь трос есть? Может, дадим этому малому, пусть перелетит, закрепит, а ты, махина языкастая, просто притянешь нас за него?» У меня была возможность инсталляции гарпуна. Как-то виновато посмотрел себе под ноги мальчишка. Но я подумал, что раз есть прыжковая система, то он мне не нужен. Есть пара технических тросиков, но они слишком тонкие и короткие для таких целей, развела манипуляторами Миха. Так что давай, шаман, колдунствуй. Я могу взять твою волшебную нить и перелететь с ней, предложил Сагара. Угу, взять он ее собрался, негромко ворчал я, наматывая на руку полубалахона в качестве защиты. Эта волшебная нитка скорее тебя возьмет и оттрахает во все отверстия. К Кто же за чистую божественную ману голыми руками хватается? Школотрон узкоглазый. Я не узкоглазый, растерянно пробормотал Сагара. Похуй, все равно школотрон, выдохнул я, повторно натягивая тетиву и заливая ману на стрелу. Второй пробный выстрел оказался более удачным. Уже не раз пропитываемый божественной силой балахон стойко перенес очередной удар судьбы. Получив только чувствительный удар вместо серьезной травмы, я сумел удержать прицел, и стрела улетела куда надо, вонзившись в край нужного нам большого острова. Собственно, по нему даже с моими убогими навыками стрельбы промазать было сложно. Воткнувшись, стрела поторчала какое-то время и развеялась. Пробный залп прошел успешно, что говорит о том, что стрелок не совсем долбоеб. Почесал я щетину, прикидывая варианты исполнения задуманного трюка. Кстати, у меня задница от таких нагрузок не треснет, вынуждена признать, что нет, вздохнула чешуйка. Ты вообще на удивление стойкий к влиянию божественных сил. Подлил в лук еще манеаутте, после чего зарядил стрелу силой мют, но без натягивания тетивы. А теперь самое сложное. Поднатужился и начал равномерно пропускать из себя ману милосердный, представляя нужный образ. Из стрелы к моим ногам потек тонкий светящийся тросик, который концом закрепился за грунт и начал укладываться в стандартный моток. Нужно было 100 метров такой радости. И с каждым метром все сильнее нарастало странное чувство, будто внутри меня надувается воздушный шарик. Он давит на все внутренние органы, на кости, на мышцы, на кожу, и вот-вот должен лопнуть, буквально разорвав меня на части, как лягушку, засунутая в задницу петарда. К счастью, нужной длины я достиг раньше, чем собственного предела контроля. Каким образом все это получилось, хрен его знает. Просто держал образ в голове, а дальше руки сами делали. Если бы дело было в мире системы, то я бы сослался на нее и не забивал голову. Но тут дело явно в чем-то другом. Словно что-то внутри меня знало, что и как именно делать. Полученные с уровнями навыков знания, так в них нет божественной магии. Способности буревестника или помощь самой мют, не знаю. Но если последнее, то спасибо тебе, малышка. Впрочем, как и всегда, натянул тетиву. Спущенная нить из манеаутта чувствительно хлестнула по руке, словно бы напоминая об оставленных за спиной долгах и обязательствах. Белая стрела, увлекая за собой тонкий светящийся тросик, перелетела эфир желтоватого тумана и воткнулась в край соседнего острова. Теперь вторая часть шаманства, не менее сложная, чем первая. Опустился на колени и осторожно коснулся рукой тросика, и начал неторопливо впитывать в себя ману обратно. Островок вздрогнул и поплыл вперед, на сближение с более крупным собратом, влекомый связывающей их нитью, что постепенно сокращалось из-за моих действий. «Притормози», – прошептала в ухо чешуйка, – «перегруз каналов, медленней, еще, вот так, не знаю, сколько прошло времени», прежде чем земля под нашими ногами вздрогнула, а Изаура слегка удивленным тоном сообщила: «Все-таки прибыли». «Что значит «все-таки»?» — вяло возмутился я, разрывая контакт с нитью гарпуном. «Честно говоря, думала, что ты загнешься раньше», — призналась Миха, раскладывая опоры и перелезая на большой остров. «Хорошо справился», — улыбнулся проходящий мимо Сагара. «Последствия?» — спросил я у чешуйки, убирая лук за пояс и вяло плетясь следом за этой начинающей раздражать парочкой. «Приемлемые», — ответила дракошка. «Но пару монотоков ты поджарить умудрился. В ближайшие пару часов советую не перенапрягаться, а то восстановлению они подлежать уже не будут, а так быстро заживет». Я счастлив, поморщился, глядя, как рассеивается магия и маленький островок начинает медленно дрейфовать прочь. «Сагара, знакомое место», — раздался голос Михи. «Лично мне, нет», — покачал головой парень, внимательно осматривая округу. «В базе данных есть совпадения, но их столько, что сказать что-либо конкретное невозможно. Слишком обычное место». В принципе, Малый был прав. Если не обращать внимания на желтоватый туман и общее подвешенное состояние, то местность оказалась обыденной до зевоты, полоса лугового разнотравья, за которой стояла стена обыкновенного лиственного леса. «Явно не для нас местные тропинки», — вполне реалистично вздохнула Изаура. «Ладно, человечки, забирайтесь на броню, пришла наша с мозгом очередь вас катать. Хаем, меня прокатит на себе меходевка, уйми свои фантазии, извращенец», — простонала чешуйка. Механоид подогнула под себя ноги, трансформируя их во что-то странное. Думаю, это и были те самые антигравы на силовой тяге, потому как многотонная туша робота парила в полуметре над землей, плавно покачиваясь из стороны в сторону. Странно, покачиваний быть не должно», — заметила Изаура. «Видимо, гравитационное поле осколка нестабильное». «А ты чего хотела?» — проворчал я, цепляясь за какой-то выступ и начиная подъем наверх. «Это же не планета, а кусок парящей суши. Особой сложности я не испытывал, все-таки опыты развитое тело давали о себе знать. Сагара тоже легко осилил подъем по явно неприспособленному для подобного механоиду, и мы вместе устроились на спине, прямо за головой робота, откуда был неплохой обзор и своеобразные бортики из дул двух пушек. «Держитесь», — оповестила нас Изаура. «Слетите, будете добираться до точки рандеву пешком». «А где она?» — заинтересовался Сагара. «Рискну предположить, что на той стороне острова», — ответил я, судорожно цепляясь за какую-то шнягу, потому как механоид рвануло вперед и вверх с хорошим ускорением. Немного приноровившись к плавному ходу железного исполина, я начал с интересом посматривать по сторонам. Впрочем, интерес быстро пропал, мы летели над кронами деревьев, что своим однообразием внушали непомерную скуку и желание нырнуть во внутреннее пространство и развлечься кое с кем зеленым и чеш. «Иди сюда, милый», — раздался в ухе ласковый голосок, — «я тебе такое развлечение устрою». «Чет я передумал». «Сагара, а ты вообще кто?» — решил перевести мысли в более безопасное русло. «В смысле, кто?» — удивленно посмотрел на меня мальчишка, расположившийся буквально на расстоянии вытянутой руки. «Горди». «А, понял. Ну, как же тебе объяснить? У вас там какие-нибудь машины есть? Ты меня за дикаря из каменного века не принимай», — оскалился я. «Мечами машу не потому, что отсталый, а потому что таковы жизненные обстоятельства. А сам я из мира, где активно используют всякие компьютеры. Есть интернет, и люди потихоньку мечтают о вот таких вот боевых роботах». Я ткнул пальцем в нашего компаньона, временно играющего роль транспорта. «А некоторые узкоглазые извращенцы их еще и хуманизируют в своих рисунках, чтобы потом отахать по самые микросхемы». Че покраснел, «только не говори, что ты из этих». «Нет, нет, нет», — как-то особо активно замотал он головой. «Просто был один странный опыт. Так вот, возвращаясь к вопросу о моей природе, можно сказать, что я киборг, сильно модифицированная органическая основа, на которую навешаны различные устройства. У меня вот тут», — он постучал пальцем по виску, — «закованный в броню мозг с кучей имплантов и интегрированным компьютером. А вот тут, например», — Сагара приподнял левую руку, — «фотонный излучатель с кучей разных режимов». И на тыльной стороне его руки беззвучно появился желтоватый кристалл, из которого вырвался поток света, образовав что-то вроде треугольного светящегося клинка полуметровой длины. «Круто», — только и смог выдавить я, жопой чуя, что удар подобной тыркалки моей тушке совершенно не понравится. «Не так круто, как твои манипуляции с энергией», — улыбнулся он, отключая опасную светящуюся хреновину. «У нас божественной маной могут оперировать только самые лучшие мисты». «Девочки, вы там закончили сплетничать?» — вмешалась Изаура. «Потому что у нас тут намечаются проблемы. КХМ, это что же там такое, что здоровенный боевой механоид может счесть за пробле? Ой, бля-е-е, три вопроса и одна петля. Этого еще не хватало», — пронеслось в голове у Сагары. «Хотя от изнанки всего можно ожидать. А уж если это божественная миссия, то и подавно». Впрочем, за себя Гордиан не волновался, за спиной был многолетний опыт внештатного оперативника, которым руководство Мистгарда повадилось затыкать все внезапные кадровые дыры. «Всего лишь тройка диких драконов», — пробормотал Сагара, мысленно перебирая меры противодействия. «Всего лишь драконы, да», — скривился Андрей, которому явно не понравилась такая формулировка. «Школяр, а ты хоть раз с этими чешуйчатыми сталкивался?» Сагаре с каждым разом приходилось все тщательнее контролировать эмоциональные порывы. Очень хотелось высказать неожиданному союзнику все, что он думает об его умственно-вычислительных способностях, и желательно старым добрым русским матом. А еще больше хотелось просто поджарить его из излучателя. Но нужно было терпеть. Мало ли чем обернется задание. Лучше пусть маг не воспринимает его всерьез, или видит по крайней мере союзника, чем они начнут припираться и устраивать разборки. В конце концов, вряд ли после этой миссии Сагара еще когда-нибудь встретит этих двоих. Дрался однажды против такого, все-таки не удержался оперативник от желания немного утереть нос зазнавшемуся магу, а с другим служил в одном звене. Веселый был парень, пока из зенитки в брюхо не получил. «Майраде, расширенный боевой режим активирован», — раздался в голове Сагары приятный женский голос, навевающий совсем не боевые воспоминания. В тот же момент сознание Гордиана получило прямой контроль над всеми системами сложного биотехнологического механизма, которым являлось его тело. Сквозь кожу просочилась черная жижа, мгновенно затвердев и приняв вид своеобразного скафандра. Верхний слой защиты расслоился и модифицировался до мелкой чешуи. Голову Гордиана закрыл глухой матовый шлем. На спине из той же жижи сформировалось что-то вроде двух пар коротких жестких крыльев с подвижными закрылками, меж которых виднелся широкий плоский двигатель с единственной узкой дюзой. На голенях Гордиана расположились уменьшенные копии этого двигателя, предназначенные для импульсного маневрирования. Левая кисть киборга полностью трансформировалась, пальцы разошлись и расширились, образовав что-то вроде дула, а на внутренней стороне ладони проступил фиолетовый кристалл, испускающий слабое, но угрожающее свечение. На тыльной стороне правой руки, от костяшек пальцев до самого локтя сквозь броню проступила цепочка крупных желтых кристаллов. «Мой красный», — глухо пророкотал изменившийся голос, который сейчас совершенно не подходил скромному и улыбчивому мальчишке. «Ёп», — начал было что-то говорить Андрей, круглыми глазами наблюдавший за всеми этими метаморфозами, но Сагара, оттолкнувшись ногами от туши замедляющего ход механоида, подпрыгнул на несколько метров вверх и, полыхнув плазменными движками, унесся вперед. «Ебучий трансформер», — все же высказался буревестник, провожая Гордиана взглядом, после чего похлопал рукой по броне механоида. «Ну а мы как, тоже разделимся, или сыграем 2 на 2, а ты летать-то умеешь?» — поинтересовалась Изаура. «Только если пердак сильно подгорает», — развел Андрей руками. «Тогда готовь свой лук и держись крепче». Сагара, выбрав целью крайнего правого дракона, сделал небольшую дугу, чтобы зайти монстрам в бок. Однако, несмотря на целеустремленность, в сознании Гордиана все же были сомнения. Драконы являлись не обычными тварями изнанки, а вполне разумными существами, и обычно с ними можно было договориться. Обычно. Попробовать или нет, в который раз спросил себя Сагара. Но его сомнения развеялись в миг, когда красный дракон, почуяв направленную на него агрессию, хищно оскалился и, заложив вираж, выплюнул навстречу Гордиану 3 солидных огненных шара. Двумя маневровыми импульсами изменив траекторию полета, Сагара пропустил снаряды мимо и, вскинув левую руку, взял ящера на прицел. Расчет упреждения и вероятных маневров уклонения занял тысячные доли секунды. В боевом режиме кибермозг работал с максимально доступной производительностью. К тому же, сказывался богатый опыт воздушных боев и спаррингов с драконами, служащими в Мистгарде. Зубы привычно заныли от визга системы накачки, а фиолетовый кристалл выдал 3 приглушенных вспышки, отправив в сторону цели небольшие заряды смертоносной энергии, закапсулированной в слабенькое силовое поле. Красный дракон сначала сложил крылья, резко нырнув вниз, после чего мощным взмахом послал свое тело в сторону, уклоняясь от снарядов. Ящер был молодым, сравнительно небольшим и очень шустрым, а драчливый характер, превосходные физические данные и чутье на опасность сводили на нет усилия даже такого опытного стрелка, как Сагара. Но и сам он не мог попасть по столь юркой цели. Оба это поняли и начали наращивать скорость, стремясь сойтись в ближнем бою. Дуло излучателя на левой руке Сагары расширилось, а сам камень разделился на десяток маленьких фрагментов. По желтым камням на правой руке пробежал энергоразряд, сформировавшийся в полутораметровый фотонный клинок. Сближение. Распахнув пасть, дракон выдохнул навстречу киборгу поток даже не огня, а перегретой плазмы, от которой начинал гореть атмосферный газ. Гордиан, чуть сместившись в сторону, проскользнул по самому краю смертоносного потока, чувствуя, как в нескольких местах начинает плавиться живая броня. Дракон, почуяв угрозу, прервал дыхание и резким хлопком крыльев ушел в сторону, одновременно взмахом хвоста посылая в сторону противника несколько костяных шипов. Сагара не стал закладывать очередной вираж, а лишь чуть сместил траекторию, пропуская 3 шипа мимо. Один, летящий прямо в грудь костяной снаряд, Гордиан встретил фотонным клинком, распылив органику на атомы, а последний шип прошел в притирку с его ногой, раздирая прочную броню зазубренными краями, как обычную бумагу. Но своего Сагара добился, прицел не был сбит, и излучатель на левой руке выплюнул рой мелких фиолетовых шариков. Дракон не смог полностью уклониться от энергетической шрапнели, и перепонку на правом крыле разорвало в клочья. Ящер, кувыркнувшись через голову, с ревом рухнул вниз, снося своей тушей деревья и вспахивая землю. Гордиан, не теряя времени, устремился следом. Приземлившись на край оставшегося после крушения кратера, Сагара навел фиолетовый излучатель на вяло шевелящегося противника. Дракон был совсем молодой, всего 5 метров в длину, не считая хвоста. Развороченное шрапнелью крыло сильно кровоточило, второе было сломано при падении, а передние лапы оказались вывернуты под неестественным углом. Скорее всего, ящер пытался смягчить ими удар от падения. Приоткрыв один золотистый глаз, дракон посмотрел на киборга, после чего глухо прорычал то ли заклинание, то ли ругательство. Скорее всего первое, потому как в следующую секунду тело ящера покрылось алым сиянием и начало стремительно съеживаться в размерах. Сагара спокойно ждал. Он знал, что красные драконы не сильны в магии. По крайней мере, такие молодые. Красный подвид, воины до мозга костей, которые редко просят пощады или признают главенство представителя другого вида. Но они уважают силу. Особенно дикие драконы, к коим без сомнения относилась встреченная ими троица. Через несколько секунд с остывающей земли поднялась симпатичная девочка лет 14 на вид. Ноги и сломанные руки покрывала мелкая алая чешуя, а правая часть спины была разодрана практически до костей. Тем не менее, девушка, шипя что-то на своем наречии, пошла в сторону Сагары. «Если нам сломают ноги и руки, оторвут крылья и лишат глаз, то мы будем ползти к врагу на брюхе, ища его по запаху, и рвать зубами, пока последняя капля жизни не покинет наше тело», — раздались в голове Гордиана слова одной его знакомой, точно такой же дикой красной ящерицы. «У меня нет времени на все это дерьмо», — вздохнул Сергей. Коротким импульсом плазменных движков киборг мгновенно сократил разделявшие их расстояние. У человеческой формы драконов была очень прочная кожа, обеспечивающая отличную защиту от большинства твердого оружия. Однако гардианы неспроста так любили свои фотонные клинки. Сфокусированный поток частиц способен был рассечь большинство известных видов материи и энергии. Главное, чтобы хватило мощности излучателей. Гардиан взмыл вверх, оставив за спиной рассеченное пополам тело молодой девушки, которая медленно превращалась в желтоватый туман, отдавая свою энергию и материю пространству изнанки. В его мыслях не было сожаления или сочувствия к противнику. Все это уже давно осталось там, на полях сражений, вместе с разорванными и испепеленными телами товарищей. Сейчас его модифицированный мозг был занят лишь подсчетом затраченной энергии, а где-то глубоко в душе теплилась надежда, что камень способен будет исправить его ошибку. Мозг в баночке просчитывал варианты под бесконечный и уже привычный словесный поток из ауры. Воздушный бой был совершенно неприемлем. В конце концов, он наземный механоид, и весь его потенциал реализуется только при позиционной войне. Зависнув на месте, мозг отключил антигравы и рухнул вниз с 15-метровой высоты, ломая старые толстые деревья. «Мать вашу! Ах да, на нем ведь человек сидел!» Впрочем, судя по показаниям датчиков, отчаянно ругающийся и отплевывающийся от листьев и коры маг в черном балахоне был полностью в порядке. Он вообще вызывал странное впечатление, вроде бы обычный человек из мяса и костей, но система слежения, тщательно фиксировавшая все его движения, дала отчет о том, что он по физическим данным спокойно даст фору тренированным и напичканным имплантатами элитным бойцам его родины. Как бы то ни было, о магии мозг знал немного. Практически только то, что она есть. Так что о возможностях сидящего на нем разумного мог лишь строить пустые предположения, основанные на полученных от Изауры данных. «Эй, жестянка, вы бы, блять, хоть предупредили!» — заорал человек. «Ксатейрашур, милашка», — насмешливым тоном ответила ему Изаура. Мозг немного поменял планы, а речевая передача информации не такая эффективная. Вот и не успела сказать. «И потом, что бы ты сделал? Спрыгнул бы сам, вот дождешься, что я тут тебе борт хуями размалюю, да красочкой на божественной мане», — проворчал вестник, спрыгивая со спины механоида. «Ну-ну», — хмыкнула Изаура. «Ты давай, тролль лесной, закопайся где-нибудь, пока мы этих ящерок будем отстреливать. Главное, внимание их удержите и не сдохните раньше времени», — ответил ей вестник, после чего внезапно исчез. «Это как?» – удивился мозг, перепроверяя все системы слежения. «Это магия, консерваты мозговая», – ответила ему Искин. «То, к чему мы с тобой вряд ли когда-нибудь получим доступ. Ладно, думаю, стоит рассчитывать только на себя. Одного дракона увел тот киборг, так что уже будет легче. Если второго отвлечет Андрей, то будет совсем легко. А если нет, мы просто сделаем, что должно», – безразлично продолжил мозг, расчищая себе манипуляторами небольшое пространство среди лесной чащи. «И будь что будет», — хмыкнула Изаура. К тому моменту, как два дракона приблизились на расстояние эффективной стрельбы, механоид спокойно окопался на самодельной полянке, прижавшись брюхом к земле и приподняв манипуляторы к небу. Из-за условий местности ему было бы трудно маневрировать, так что мозг решил не играть в догонялки и перевести энергию с двигательных систем на защитную, изображая из себя дот. «Уверен, что не нужно слияние», — еще раз переспросила Изаура. «Абсолютно», — ответил мозг, которому сильно не нравился откат этого, пусть и читерского, но очень напряженного режима. «Два противника. Я справлюсь сам. Как хочешь», — вздохнула Искин. «Если что, я тут, разгоряченная и готовая на все. Если бы у мозга были глаза, он бы их закатил». Хотя, после недолгого размышления, вынужден был признать, что режим слияния с Искином в чем-то походил на секс. Драконов было два, голубой и черной породы. Красный дракон вместе с Сагарой уже скрылся где-то за пеленой желтого тумана, но сенсорная система фиксировала характерные энергетические всплески, их бой начался и был довольно жарким. Впрочем, вскоре механоиду стало не до отслеживания окружения, в него полетели первые снаряды. Голубой дракон выпустил из пасти что-то вроде ветвистой молнии, а черный плюнул сгустком шипящей фиолетовой слизи. Мозг напрягся, переводя всю доступную энергию на сияющую вокруг него защитную сферу. Момент истины. Если у ящеров окажется достаточно сил, чтобы пробить его оборону, то придется менять план на ходу. Если уровень напряженности поля просядет слишком сильно, то он полностью сосредоточится на защите, ожидая помощи союзников. А если урон сфере окажется небольшой, то кое-кто очень быстро отлетается. Оба снаряда врезались в радужный пузырь силового поля. Слизь, расплескавшись, стекла по защите, оставив на земле дымящуюся и шипящую яму, а молния прошла по сфере и ушла в землю. Мозг оценил энергопотери защиты как 7,94% общей напряженности поля, которые тут же начали восстанавливаться. «Перехожу к атаке», — удовлетворенно подумал мозг, и механоид повел манипуляторами, беря упреждение по траектории начавших кружить драконов. Из двух стволов вылетело по короткой очереди тяжелых кинетических снарядов с реактивной тягой, всего по 5 штук в каждую цель. Драконы, почуяв угрозу, резко ушли в сторону, закладывая виражи на максимуме своих возможностей, и успешно уклонились от снарядов. Вот только хитрая машина тут же дала команду, и заложенная внутри реактивных болванок взрывчатка превратила те в разлетающуюся во все стороны шрапнель. Голубой дракон успел что-то крикнуть, и его окутал мерцающий защитный пузырь, принявший на себя весь входящий урон. Черный же, ощутив новую опасность за мгновение до взрыва, окутался темной туманной дымкой, и шрапнель просто прошла сквозь его тело. «Два мага», — констатировала Изаура. «Это плохо. Кстати, а где наш балахонщик?» В этот миг черный луч вылетел из-под крон деревьев и пронзил замешкавшегося голубого ящера. Тот, только-только переживший удар механоида, не успел среагировать на новую угрозу, и стрела пробила его мерцающий щит. Впрочем, не совсем удачно, смертоносная энергия прошла совсем рядом с телом ящера, так его и не коснувшись. Сидящий на ветке Андрей злобно выругался, поминая свои кривые руки, низкий навык и лень, после чего спешно начал менять позицию, подпитывая балахон силой аутты. Через пару секунд на то дерево, где он сидел, рухнул шар разъедающей фиолетовой слизи. 4. Где лежит дорога моя? Мозг быстро перебрал арсенал в поисках чего-нибудь подходящего. Его оружие слабо подходило для сражений с верткими воздушными целями, большая часть арсенала была предназначена для устранения пехоты, наземной техники и зданий. Кинетическое оружие малоэффективно, подумал мозг, глядя на кружащих драконов, один из которых временно отвлекся на скрывающегося где-то в лесу мага. К тому же боеприпасы жалко. Плазменное должно пробить их защиту, но у него снаряды слишком медленные. Остается только лучевое. Поведя манипуляторами, механоид быстро сменил основное оружие и навелся на голубого дракона, как раз заходящего для следующего залпа. Мозг решил сделать свой ход после удара ящера. Он находился в оборонительном режиме, и каждый процент энергии был на счету. А лучевое оружие эту самую энергию жрало нещадно. Так что лучше механоид оценит эффективность второго захода дракона, который обязан быть сильнее первого, чтобы решить, стоит ли тратить заряд накопителей, или лучше вернуться к более экономным кинетическим орудиям. Голубой дракон же в этот момент что-то шептал под нос, делая пасы передними лапами. Как только он закончил, между когтями проскользнула яркая сапфировая вспышка и в сторону напрягшегося механоида отправилась небольшая сверкающая сфера, оставляющая за собой световой след. Мгновенно просчитав траекторию, мозг форсировал напряженность защиты в месте удара. Секунда. Касание. Яркая вспышка на мгновение ослепила оптические сенсоры, но остальных систем слежения вполне хватило для оценки ситуации. Падение напряжения защитного поля. Почти 13%. Удивленно подумал мозг. Удар, соотносимый с крупным калибром артиллерии. Но все имело свою цену. Чары явно отняли у дракона приличный запас сил, так что ящер сделал кувырок в воздухе и попытался разорвать расстояние. Вот только этот лесок, затерянный на просторах бесконечной изнанки, наверное, впервые за свое существование услышал визг системы накачки тяжелых лучевых орудий. Воздух прочертили два алых высокотемпературных луча, оставляющих после себя колебания раскаленного воздуха. Этот тип орудий показывал самую высокую эффективность в вакууме, где мог преодолевать огромные расстояния без потери своей чудовищной энергии. Но и в условиях плотной атмосферы срабатывал неплохо, мгновенно настигая жертву. Разница была лишь в эффективности. Каждый пройденный метр луч отдавал температуру окружающей среде, воспламеняя атмосферный газ и частицы. Если бы подобный залп пришелся по дракону в упор, то его бы испепелило, невзирая ни на какую защиту. Но пройдя несколько сотен метров и продавив пузырь магической защиты, ослабевшие лучи сумели лишь вызвать сильные ожоги на спине дракона и спалить перепонки крыльев. С наполненным болью ревом ящер упал куда-то в лес. «Добивать будем?» – осведомилась Изаура. Мозг задумался. С одной стороны, оставлять под боком живого противника – не самое мудрое решение. С другой – хладнокровно добивать раненого, которого к тому же еще и найти нужно в этих лесах. «Ладно, сделаем так», – решил мозг, наводя расположенные на спине минометные орудия по примерным координатам упавшей цели. С сухими хлопками вверх улетело два десятка небольших осколочно-фугасных снарядов. Сделав дугу, подарочки с характерным свистом накрыли место падения голубого дракона, огласив окрестности серией взрывов, визгом осколков и треском падающих деревьев. «Шанс выжить у него есть», – подумал мозг, пойдя на очень своеобразный компромисс между совестью и долгом. «А если есть и мозги, то к нам эта ящерица больше не полезет. Ну а если нет? Так, а куда делся черный? Ты похож на матерящуюся белку», — откровенно ржала шахта Рошен, когда Андрей перескакивал с одной ветки на другую, меняя позицию для следующего выстрела. «А не пошли бы вы нахуй, девушка?» — огрызнулся взвинченный буревестник, который едва успел уйти от прошлого кислотного снаряда черного дракона. Тварь оказалась на удивление упорной, продолжая нарезать круги на высоте в сотню-полторы метров и плюясь кислотными шарами с поразительной точностью. В отличие от Андрея, попытки которого поразить цель были похожи на попытки крота попасть из рогатки по орбитальному спутнику, смертоносные стрелы пролетали в десятках метров от цели, вызывая у черного дракона лишь широкую клыкастую улыбу. Если бы не маскировка буревестника, то эта дуэль закончилась бы очень быстро. «Похоже, пора менять тактику», замирая на очередной ветке, подумал Андрей. «Да ну нафиг», сделала чешуйка круглые глазки. «И как же это тебе в голову пришла столь гениальная мысль? Нарываешься? Смотри, разберусь с твоим родственником, нырну в астралы». «И что?» – заинтересовалась дракошка. «Поймею в пяти позах», не сдержался вестник. «Еще и соси подключу, для разнообразия. Хм, ну хорошо, буду ждать». Андрей, в этот момент целящийся в противника, от такого ответа едва не свалился с ветки. А стрела, состоящая из силы аутта и небольшой порции энергии бездны, пролетела в 2 миллиметрах от носа черного дракона, чуть не заставив того позорно обосраться, аки обычного дворового голубя. «Только я требую цветочков и романтической атмосферы», смеющимся тоном добила чешуйка бедного вестника, который с тихим матом перескакивал на следующее дерево. «Нашла, блять, время», — взвыл Андрей, жопой ощущая очередной приближающийся трындец, которым черный дракон решил залить все пространство вокруг его прошлой позиции. Ударивший по его прошлому месту дислокации темно-фиолетовый туман, выдохнутый из пасти черного дракона, облаком разошился по округе. Трава и деревья, попавшие в зону действия атаки, быстро чернели, съеживались и осыпались жирной сажей. На теле леса образовалась 10-метровая обугленная прогалина, на которую жизнь вернется еще очень нескоро. «Успел», — выдохнул буревестник, сидя практически на верхушке дерева метрах в 20 от края выжженной земли. Так, меняем тип снаряда. Горе стрелок вновь поднял лук, после чего последовательно залил мануауте, милосердный, грарой древнейший, представляя нужную конфигурацию. В результате, на натянутой тетиве появилась стрела с черным древком и оперением. Наконечник был широким, алым и искрящимся, а внутри него, в небольшой капсуле из белой силы, покоилась приличных размеров черная бусинка манебезны. «Совсем сдурел!» — закричала чешуйка, мгновенно утратив весь лениво-игривый настрой. «А если рванет?» «Оно и должно рвануть!» — оскалился Андрей, чьи глаза под капюшоном на мгновение полыхнули алым. «Если не получается бить точно, то просто прихлопну ударом по площади». Хлопнула тетива, и жутковатый снаряд устремился в сторону крутящего головой дракона. К счастью, буревестнику в этот раз не пришлось высчитывать упреждение, так как ящер опрометчиво завис на месте, самодовольно осматривая результаты своего выдоха и не сомневаясь, что загадочный стрелок нашел-таки там свой конец. Однако, даже учитывая относительную неподвижность цели, ее размеры, не столь великое расстояние и то, что на энергетическую стрелу не действовали силы трения и тяготения, малый опыт стрельбы из столь прихотливого оружия взял свое. Снаряд пролетел в 5 метрах левее цели. Вот только от стрелы к краю лука тянулась тонкая нить белой энергии. Энергии милосердной богини, которая не давала черной и алой мане смешаться. Реакции буревестника хватило, чтобы в момент, когда стрела пролетала в максимальной близости от дракона, вытянуть из нее через эту нить всю белую ману. Почуявший неладное за мгновение до взрыва, дракон все же успел укутаться щитом из теней. Однако это ему мало помогло. На долю секунды в небе образовалась маленькая черная точка, вокруг которой пространство изнанки исказилось, словно плохо натянутое покрывало под весом 20-килограммовой гири. А потом эта штука взорвалась. Защиту дракона сдуло, как и его самого. Деревья под эпицентром взрыва вырвало с корнем и расшвыряло далеко вокруг, одним из бревен чуть не прибив самого виновника этого безобразия. Сама ткань мироздания, не выдержав подобного издевательства, порвалась, на краткий миг дав взглянуть на этот затерянный в пространстве изнанки островок силам, что дремали где-то в самых глубинах варпа. К счастью для Андрея, он в этот момент прикрывал глаза от поднявшейся пыли и не встретился с этими силами взглядом, только лишь ощутил их присутствие. Но этого было достаточно, чтобы вызвать полный ступор даже у столь устойчивого к различным воздействиям смертного. Пришел в себя, ворчливо поинтересовалась шахта Рошен, когда почувствовала, что ее друг более-менее оклемался. «Вроде бы, лежа спиной на куче листвы», — ответил Андрей. «Что это было?» «Не знаю», — честно ответила чешуйка. «И мало кто из смертных может ответить на этот вопрос, как и из бессмертных». «Здорово, что еще сказать», — поморщился Андрей, принимая сидячее положение и проверяя снаряжение и тело. Ран не было, только спину ушиб да голова кружилась. Снаряжение тоже не пострадало, даже балахон не порвался. Хотя нет, порвался. Что за хрень? Буревестник удивленно смотрел, как небольшая дыра в нижней части черного балахона медленно, но верно затягивается. «А чего ты хотел?» — хмыкнула чешуйка. «Учитывая, сколько один не слишком умный смертный вливает в него божественной маны, я удивлена, что он с тобой еще разговаривать не начал». По спине Андрея пробежали мурашки, а в голове зазвучал бессмертный крик сумасшедшего ученого из старого черно-белого фильма «ИТС Оливи». «Ничего, ничего, если он тебя еще не сожрал, то все нормально», — захихикала чешуйка и уже более серьезным тоном добавила. «И ты бы это дракона сбитого проверил. Если она еще жива, то хоть узнай, с чего они на вас напали». «Она», — тупо повторил Андрей, все еще пустым взглядом пялись на подол балахона. «Дракон, она, сиськи, хотеть». Буревестник рванул с места черной размытой тенью, безошибочно определив направление к туше сбитого противника. «Видимо, головой знатно приложился», — подумала шахта Рошен. «Хотя, кого я обманываю, он всегда такой». Вскоре показалось и место падения черного дракона, больше похожее на место крушения какого-то самолета, длинная углубляющаяся траншея, раскиданные во все стороны деревья. Единственное, что вместо горящих обломков, ошметки плоти, а сам самолет слабо дышал и истекал не топливом, а кровью. Андрей, все же не растеряв последние мозги, подошел к зверюге с обнаженными гладиусами. Конечно, короткие клинки вряд ли что-то смогут сделать дракону, вот только гигантская ящерица уже была ранена, а напитать оружие смертоносной божественной силой для вестника было делом пары мгновений. Открыв фиолетовый глаз, дракон посмотрел на буревестника и попытался подняться на ноги, но тут же с хрипом рухнул обратно на брюхо. Правая передняя лапа была сломана во время падения, а все тело покрыто порезами и рваными ранами. Боль была не то, чтобы совсем невыносимой, но, в отличие от красного подвида, черные не обладали врожденным упрямством и экстраординарной регенерацией. Магия тоже оказалась недоступна, близкий магический взрыв такой силы выжег часть монотоков дракона, и на полное восстановление уйдет не один день.